Глава 22. Варвара. До ЗАГСа я планировала доехать на такси, но только собиралась вызвать машину, появился Потапыч. С большущим букетом цветов, при параде, да еще и с улыбающейся во весь рот Лилькой в придачу. Хорошо, что вчерашние посиделки с Олькой не закончились под утро, иначе на его фоне я выглядела бы молью. «Тетя Варя!» — радостно завопила Лиля. Высвободив ладошку, подлетела ко мне и обняла за ноги. «Я соскучилась по тебе!» «И я по тебе соскучилась!» Я присела, чтобы обнять ее, и увидела в светлых волосах свой крабик. Это вызвало улыбку и прилив тепла к сердцу. Лиля обхватила меня за шею и прижалась крепко, по-детски, искренне. Ее отец улыбнулся, поймав мой взгляд. Начищенные ботинки, отглаженные брюки, букет роз. На мача, конечно, не тянет, а вот на настоящего мужика — да. «Папа сказал, что ты теперь будешь моей мамой». «Прям так и сказал?» «Да», — ответил за дочь Потапыч и вручил мне цветы. «Вы не против, если я оставлю их дома?» «Ты...» поправил он. «Для этого я вам их и принес. Цветы перед ЗАГСом красиво, но провести весь день с букетом...» Он покачал головой. «А мы с вами собираемся провести вместе весь день?» «Мы с тобой, да», влезла Лилька. «Папа сказал, когда вы поженитесь, мы пойдем вкусно кушать, а потом в большое кино. Он мне мороженое обещал купить. Папа и тебе купит, если ты попросишь». «Я попрошу», посмеиваясь, ответила я и глянула на Потапыча. «Хочу большой пломбир со сгущенкой и грецкими орехами, и чтобы еще чуть-чуть шоколада. А еще я буду кофе, а Лиля — какао с маршмеллоу». «Устроим», не поведя бровью, ответил он. «Похоже, у нас намечается праздник», сказала я Лиле, и она засмеялась. Перед выходом он помог мне надеть пальто. В какой-то момент пальцы его прошлись по моим плечам. Легкое прикосновение, а чувства так и поднялись вихрем. Заметил ли он, как я вздрогнула, не знаю. Но когда повернулась лицом, наткнулась на внимательный взгляд. Мигом забыла, что хотела сказать. «Не забудь, Варя, что мы... на «ты»,» низким, проникающим в глубину души голосом, сказал он. «На «ты», — повторила я на автомате. Отогнала наваждение и, не понимая, что со мной происходит, первая вышла в холл. Внизу живота было тепло, а на сердце волнительно. Как будто я замуж выходила по-настоящему, а не ради маленькой кнопки, уже успевший ускакать вперед метров на 10. «Почему ты так смотришь на меня?» «Потому что ты красивая. И мне льстит мысль, что ты станешь моей женой». «Это не по-настоящему». «И что? Все равно эта мысль мне льстит». Я фыркнула и пошла за Лилькой. Льстит ему. На полпути к лифту остановилась и обернулась. Потапыч стоял на прежнем месте и неотрывно смотрел на меня. Ноги на ширине плеч. Пальто расстегнуто. С шеи свисает тонкий шарф. Мне стало горячо. Зря я, наверное, согласилась на это. Не к добру оно. «Объявляю вас мужем и женой», — с улыбкой сказала уставшая сотрудница ЗАГСа. «Счастье, благополучие и любви». «Теперь папа должен поцеловать тетю Варю», — громко объявила Лиля неожиданно для всех. На секунду в кабинете воцарилась тишина. Ее сменил взрыв смеха. Потапыч приобнял меня, прижал к своему боку. «Ну что, лиса Варвара, целоваться будем?» Я повернула голову, собираясь сказать, что это не обязательно, и его губы оказались в нескольких сантиметрах от моих. Слова застыли на языке. У меня вырвался выдох. Взгляд Потапыча упал на мой рот. Я сама не поняла, как потянулась к нему, как схватилась за его рубашку и, прикрыв глаза, ответила на поцелуй. Его губы были настойчивыми, а поцелуй настоящим, находящим во мне отклик. Голову затуманило, я не сразу пришла в себя. Посмотрела на мужа и облизнула губы. «Теперь у меня есть мама!» — провозгласила Лиля. Я посмотрела на нее и улыбнулась, все еще плохо соображая, словно опьянела. «Спасибо, Юля», — сказал Потапыч, зарегистрировавший наш брак сотруднице. «С тебя наш отпуск, не забывай. Все будет в лучшем виде и в любое время». Меня так и распирало спросить про отель. Открыл он его снова или что? Но я заставила себя промолчать. Лиля взяла меня за руку. Ее улыбка была такой чистой и светлой, что мне опять стало тепло. «Я на Новый год маму загадала!» — призналась она громким шепотом. «Да?» Малышка закивала, а у меня появилось ощущение, что я сама не поняла, как увязла. Одно дело расписаться и развестись. А как быть с этим? Мы вышли из кабинета и надели верхнюю одежду. А я так и думала. Как мы будем дальше? Что будет, когда она поймет, что я понарошку? — Пойдем есть мороженое, — спросил Потапыч. — Да! — воскликнула Лилька. Я повернулась к мужу, собираясь попросить его не давать дочери повода думать, что между нами нечто большее, чем игра, но... Встретилась с ним взглядом и в горле встал ком. Внезапно Потапыч протянул руку и дотронулся до моих волос. Пропустил прядь сквозь пальцы. — Спасибо тебе, Варя, — сказал он тихо. — Знаешь, ты права. Не все женщины изнутри уродливы. И если мне не повезло один раз, не значит, что не повезет во второй. Я молчала, пытаясь осознать его слова, а он все поигрывал с моими волосами. — Миш, что это... «Ну, пойдем!» – протянула Лилька. «Папа, пойдем!» «Пойдем!» – сказал он ей, но при этом все так же смотрел на меня.